Глава 11. Август 1800 года. Великий Новгород, Любань, Царское село, Российская империя. Если Суворов в этой реальности прожил лишний месяц, то Павел, наоборот, не добрал 7 месяцев, но обо всем по порядку. Полученное письмо немного выбило меня из колеи. В принципе, я понимал, что великому полководцу оставалось недолго. Но надеялся, что он начнет реформу по созданию генштаба и иные наши задумки. Вместо этого его оскорбили, продержали несколько недель под домашним арестом, а потом просто выпнули в ссылку. При этом папаша с каким-то изуверским наслаждением унизил наши кандидатуры на должность главы и заместителя столь необходимой структуры. Саму идею же высмеял и в своей истеричной манере запретил даже упоминать об этом. Демарш генералов и офицеров привел Павла в полнейшее бешенство. Но здесь он вовремя дал по тормозам. Даже в его воспаленном мозге осталось понятие о самосохранении. Откровенные репрессии в сторону героев страны ему бы не простили. Я же, как мудрая обезьяна, спокойно наблюдал за ситуацией, получая почти каждый день сообщения от Волкова. И как паук плел свою паутину. Если в столице у меня было все готово, то разговор с фон Миллером только предстоял. Параллельно, дабы не сойти с ума от ожидания, загрузил себя работой. И как раз вовремя прибыл Лебедев-Ласточкин, а за ним представители российско-американской компании, следовавшие в столицу. Обе беседы были насыщенные, и на них мы приняли несколько интересных решений. Еще я начал передавать свои дела по ключевым проектам-помощникам. Сейчас не то время, чтобы глубоко погружаться в детали. Оставлю за собой только общее руководство. Моим представителем в компании с Лебедевым-Ласточкиным стал племянник Шульца, Марк. А следить за американскими делами я поставил сына Болотова Степана. Достаточно болезненный от природы второй сын великого ученого чуть не умер в детстве. Военная и гражданская служба его не привлекали. И он долгие годы помогал отцу, заодно завершил учебу в МГУ. Его кандидатуру мне посоветовал Волков, ребята которого давно изучали биографии толковых молодых людей. Степан Андреевич уже через месяц после отправки моего письма был в Новгороде. Более того, сразу привез сюда же молодую жену. И тем самым он сразу показал свое желание заняться проектом и остаться в городе. Я бы не сказал, что он был сильно болезненным. Физические нагрузки и здоровое питание быстро приведут его в порядок. При заключении контракта я отдельно обговорил, что Степан начнет брать уроки фехтования, стрельбы, катания на лыжах. Авантюрная жилка у этого ботана присутствовала. Тем более я собираюсь через пару лет отправить его поближе к основному месту работы, ну, хотя бы в Тобольск или Томск. Оттуда будет гораздо легче контролировать процессы перемещения людей и грузов. Заодно рядышком Китай, на торговлю с которым я делаю ставку. Нужно устанавливать новые контакты, проверить, как обстоят дела с трафиком грузов из Поднебесной. Что с контрабандой, насколько сильно воруют и еще много всего. А пока пусть учится. Заодно подвешу на него процесс вербовки и выкупа крестьян для переселения. Племянника Шульца я неплохо знал и давно подумывал дать ему собственное направление. Разобравшись с более мелкими делами и даже написав завещание, я начал готовиться к предстоящим событиям. На мое предложение провести маневры, приближенные к боевым, фон Миллер ответил согласием. Хотя генерал никак не мог понять, зачем полку, который только недавно вернулся из похода, участвовать в подобном мероприятии. Осознание моих мотивов пришло к нему много позже. Особенно после моей новаторской идеи имитировать боевые действия в условиях города с применением артиллерии. Карл Карлович уже давно привык к чудачествам одного царевича. Но здесь я решил расставить все точки над «и». Ваше Высочество, надеюсь, вы же не хотите взять штурмом столицу и организовать мятеж против императора? С напряженной улыбкой спросил мой командир. «Нет, в мятеже я принимать участие не собираюсь. В нем примут участие совершенно другие люди. Протягиваю генералу папку. Эти документы я передал отцу перед отъездом из Питера. Надеюсь, он серьезно отнесется к моим подозрениям и арестует заговорщиков. Но мы должны быть готовы, если в столице вдруг вспыхнет военный мятеж. Со своей стороны прошу вас не отпускать офицеров в отпуска и быть полностью готовыми. И, конечно же, нельзя прекращать занятия полка в условиях города. За финансирование не переживайте. Боеприпасы, усиленное питание, обмундирование и дополнительное денежное довольствие я выделю из собственных средств». Да, врал я безбожно. Заговорщики ждали только похорон Суворова, тело которого везли в столицу из Кобрина. Заодно распространяли слухи, где в открытую обвиняли Павла в смерти русского гения. Большей части высшего света на смерть генералиссимуса было, откровенно говоря, плевать. Но вот в гвардии данные слухи легли на благодатную почву. Судя по скептическому выражению лица фон Миллера, он не особо-то и поверил, но согласился продолжить маневры. Немец давно сделал на меня ставку и не собирался останавливаться на полпути. Основной же моей головной болью была семья. Юля наотрез отказалась переехать на время в Царское село, мотивируя это делами и дискомфортом для детей. В итоге мы чуть не поругались по переписке. Но, надо признать, мои указания она выполнила. Хотя чего кочевряжилась, если часть двора всегда переезжала на лето именно в этот городишко. Егеря уже в конце июля постепенно просочились в Питер и занялись подготовкой противодействия мятежникам. Самое странное, что Павел запретил мне присутствовать на похоронах Суворова. Вот этого я точно не прощу. Мелочный и мерзкий поступок, полностью характеризующий масштаб личности, взобравшейся на русский престол. Но я не стал своевольничать и направил письмо с просьбой посетить столицу хотя бы на один день. Не хотел его злить лишний раз и давать повод к моему аресту. Отказ на самом деле меня удивил. То, что вокруг моей персоны происходят определенные свистопляски, я знаю давно. Но пока вот под удар попал Александр, и причина оказалась опять во мне. Подозрительный и раздражительный император заподозрил нас в каком-то сговоре. В общем, брат теперь фактически в опале. Что даже к лучшему. Это сподвигнет заговорщиков на более активные действия. Гонец, как всегда, прибыл неожиданно. С момента похорона Суворова прошло 4 дня плюс 2 дня на доставку пакета. Я не знаю, сколько лошадей загнал курьер, но выглядел он так, что краши в гроб кладут. Отправив парня отдыхать, я вызвал Дугина и объявил сбор всех моих личных бойцов. Рисковать не стоит, и лучше озаботиться дополнительной охраной. Фон Миллер был в расположении полка и встретил меня напряженным взглядом. 10 августа в результате переворота был убит мой отец. Главных заговорщиков я вам уже перечислил. На их сторону встали часть гвардейских полков. Что сейчас точно происходит в столице, я не знаю. Опять-таки безбожно вру генералу. У меня один вопрос. Вы со мной? Леваль! Рявкнул вскочивший фон Миллер. И уже утром первые фуры с солдатами Выборгского полка выдвинулись на северо-запад. Такой скорости предшествовала многомесячная подготовка и то, что войска сейчас участвовали в маневрах. Более того, часть артиллерии во главе с фон Рентеленем была отправлена еще 2 дня назад в район Чудово, якобы для стрельб и тренировок. Но майор был давно в курсе моих дел и полностью поддержал идею превентивного выдвижения пушек. Перед началом общего сбора войск, к которому все было давно готово, я провел совещание с офицерами. Убийство Павла вряд ли кого-то оставит равнодушным, но есть один щекотливый момент. Король умер, да здравствует король, придумали не вчера. и наш рейд в столицу может быть воспринят новым императором как мятеж. Поэтому необходим небольшой урок политинформации. Господа, обращаюсь, глядя на своих сослуживцев и соратников. Мой отец и император Всероссийский был убит 6 дней назад подлыми заговорщиками. Мои слова были встречены искренним возмущением и негодованием. Раздались крики насчет того, что надо наказать убийц. Выборгский полк не считался армейской элитой. В нем служили в основном выходцы из бедной части дворянства, и Павел для них был фигурой сакральной. Понятно, что до Новгорода доходили слухи о его чудачествах и глупостях, но в массе своей офицеры были верны монарху. Тем более, что достаточно большая часть расходов по содержанию полка лежала на мне. А это сказывалось на материальном благосостоянии офицеров, да и в Швейцарию мы сходили неплохо так. Выручка с продаж трофеев изрядно пополнила карманы даже простых солдат. И эти бонусы выборжцы относили в том числе насчет Павла, так как думали, что я действую исключительно по его указке. Я не знаю, что сейчас с моим братом и его семьей. Но не удивлюсь, если заговорщики держат их в заложниках. Понятно, что он будущий император. Но для убийц важно выторговать себе прощение, а может быть и преференции. Окруженный мятежной гвардией, фактически преторианцами, Александр находится в безвыходном состоянии и подпишет любые указы. А что творится в головах подлых мятежников, не знает никто. Посему я прошу вас выполнить свой долг и освободить нашего нового монарха. Если кто-то не захочет участвовать в очищении столицы от бунтовщиков, то я это пойму. Ситуация двусмысленная, и, возможно, мятежниками объявят именно нас. И прошу понять, что я не могу обещать вам каких-то преференций и моментального роста в чинах. Это дело сугубо добровольное, без всякой талики меркантильности. Никто не отказался. Наоборот, моя речь была встречена бурным ревом обиженных на меня офицеров. Какие к чертям чины и деньги? Спасать императора надо! Фуры, сменных лошадей, продовольствие и фураж были давно готовы. Первыми в поход выдвинулись моя рота и еще небольшая часть легкой артиллерии, погруженная в разобранном виде на телеге. Подготовка к дороге заняла у нас пару утренних часов, и уже в районе 7 мы двигались на Чудово. Остальные роты грузились в рабочем порядке и следовали за нами. Август — мой любимый месяц в этих широтах, но сейчас не до красот русского леса, полей и прочих рек. Голова занята предстоящими действиями. По идее, через сутки я должен получить новую информацию от Волкова, ну, если, конечно, гонца не перехватят. В эту версию я не верил, уж слишком беспечны были заговорщики. Теоретически я мог обойтись даже без выборжцев, но с ними было надежнее. Хорошо, что удалось собрать как можно больше телег и фур. Лучше тише ехать, чем быстрее идти. Мест хватило всем, и рота с небольшими остановками каждые 2 часа методично двигалась в сторону столицы. Передовой разъезд убрал с дороги встречный транспорт. Заодно у ребят был приказ сразу перехватывать любых подозрительных лиц. Местные жители уже давно привыкли к беспокойным военным, которые постоянно проводили марш-броски, устраивали стрельбы, а посему не роптали. Наоборот, наш полк был гордостью всей губернии, а еще и неплохим источником доходов для местного люда. Небольшая задержка в пути воспринималась народом спокойно, я бы сказал, благожелательно. Марш-бросок до Чудова занял 2 дня. К тому времени уже пришло новое сообщение от Волкова. События после убийства Павла сильно отличались от моей реальности. Начнем с того, что Павла убили в Зимнем, а не в Михайловском дворце, который был еще тогда недостроен. Александр, будто предчувствуя, или, зная о предстоящем заговоре, перебрался спешненько в царское село, где засел под охраной части семеновцев, шефом которых он и являлся. Ну, так себе охрана, если честно, что сразу подтвердили дальнейшие события. Прибывшие заговорщики, которые сейчас контролировали столицу, по сути, поставили ему ультиматум и вынудили подписать манифест о смерти отца. Далее брат выехал в Санкт-Петербург, где и остался там фактически под арестом. Не менее интересные события происходили в Гатчине. Весть о смерти мужа Марии Федоровне привезла Лиза, которую та просто терпеть не могла. Произошел скандал, истерика, но в этой истории коса нашла на камень. Наша славная и утонченная принцесса давно уже не так проста, как многие думают. А уж как удивилась маман. О. Крики о том, что теперь править будет она, не возымели никакого действия. Ее просто заперли в собственной спальне. А еще и пригрозили, что, будь она слишком много говорить, то отправится не на похороны мужа, а прямиком в монастырь. Силовую поддержку жене будущего императора оказывали бывшие гатчинцы, которые сейчас входили в состав лейб-гвардейских егерей. Растет девочка, прямо на глазах. И ведь даже 2 месяца назад я не знал о переговорах Лизы с командирами полка. Очень, очень интересно. Волков привык больше следить за Александром и как-то упустил, что его супруга давно стала полноценной политической фигурой. Интересно, вот она играет в свою игру или это согласовано с братом? Сейчас в столице достаточно напряженная ситуация. Адмирал Чичагов наотрез отказался признавать факт естественной смерти Павла и потребовал открытого расследования с привлечением независимых сторон. Приказы Александра он игнорировал. Устроил блокаду Санкт-Петербурга, пропуская только торговые суда после тщательного досмотра. Все эти действия я согласовал с Павлом Васильевичем заранее. Он уже был извещен, что я двигаюсь в сторону столицы и ждал только сигнала. Был у меня еще один козырь, о котором никто не знал. Постепенно ситуация успокаивалась. Пьяные гвардейцы покинули Зимний, город начал жить своей жизнью, хотя обилие патрулей немного нервировало обывателей. Через пару дней после убийства наши заговорщики вдруг вспомнили, что у Павла есть еще один взрослый сын, и не мешает поставить его в известность, пригласив в столицу. Еще 2 дня эти балбесы разбирались, как лучше донести до меня печальные известия, и, наконец-то, решились. Только в качестве гонцов были посланы 2 полных эскадрона кавалергардов во главе с командиром полка Уваровым. Вот не знаю, чему они там обучаются, но моя пехота перемещается гораздо быстрее гвардейской кавалерии. Кавалергарды выступили без разведки, без охранения и почти как на парад. Я так думаю, что они еще и бухают по-черному на ночевках, фантазируя, как будут нагайками сбивать спесь с моих егерей, а затем под конвоем доставят царевича на похороны отца. Хм, ну-ну. 19 августа моя рота достигла Чудова, где объединилась с людьми фон Рентеленя. Вот за что уважаю барона, так за ум и смекалку. Он не стал дожидаться пехоту, а уже переправил частями пушки и обслугу под Любань. Собственно, туда мы и выдвинулись на рассвете после короткого сна. С учетом 3 остановок и замены коней, путь до точки рандеву с кавалергардами занял около 9 часов. Едут как на парад или на бал. Офицеры расположились в нескольких больших домах, местных, зажиточных людей. Остальные в простых избах и на станции. Посты охраны условные, пьют как лошади. Так еще и баб местных хотели взять насильно. Но вроде как до столкновений с мужиками не дошло. Хотя еще не вечер, И неизвестно, что гвардейцам с пьяну захочется. Деловито докладывает Лесок. Пятерка егерей под его командованием сопровождала кавалергардов, периодически посылая ко мне гонца. За 4 дня развеселая гвардейская компания прошла чуть более 100 верст. Ну, поэтому не мудрено, что мои пешие башибузуки не отставали от этой псевдокавалерии. В принципе, захватить самих гвардейцев не проблема. Не хотелось больших жертв, так как кроме самих кавалергардов их сопровождали обозники, слуги и прочие конюхи. Непосредственно военных было около 120 человек, да еще обслуги под 100. И очень не хотелось, чтобы кто-то из них сбежал и предупредил заговорщиков. «Значит так, — говорю лужичанину, — берем наших гвардейских друзей ближе к рассвету, когда они окончательно утихомирятся. Я подобрал тебе 10 человек из моей роты, из тех, кто неплохо ориентируется в лесу. Да ты и сам тренировал многих из них. Ваша задача — перекрыть все дорожки и тропинки. Никто из людей Уварова уйти не должен. Мы со своей стороны будем брать их в домах. На стрельбу и прочий шум не отвлекаться. Если заметите среди бегущих кого из местных, то просто останавливайте и не пропускайте. Если все понятно, то работаем. Вот не зря я почти 3 месяца гонял людей и приучал их действовать в условиях города. Любань не город, но весьма крупное село, раскинувшееся вдоль Московского тракта. Офицеры быстро разбили роту на штурмовые группы и указали каждый нужный дом. Собаки особо не брехали, потому что гвардейцы гуляли до ночи и надоели даже им. Излишне настойчивых тузиков пристрелили, дабы они не мешали развлекаться честной публике. Основные силы я сосредоточил возле 2 больших домов, более напоминающих усадьбы. Их брали 2 группы, одну из которых возглавлял я лично, вторую же повел Томас. Фон Рентелин на всякий случай разместил 2 пушки на подступах к селу и параллельно осуществлял координацию наших действий. Я решил размяться и наотрез отказался сидеть в тылу. Все-таки война — это тот еще наркотик. В принципе, вся операция прошла достаточно гладко. Немного постреляли. Где-то штурмовые группы нарвались на ожесточенное сопротивление и в результате просто забросали избы гранатами. Специальные группы загоняли в дома выбегающих жителей, чтобы не путались под ногами. Часть кавалергардов умудрилась-таки вскочить на коней и попытались уйти. Залп картечи в упор быстро успокоил этот порыв. Никто не собирался церемониться с мятежниками. Правда, был один неприятный момент. Я в своей самонадеянности совсем потерял осторожность. Благо, Ильин спустил меня с небес на землю. Не знаю, что почувствовал мой телохранитель, но одного часового мы сразу не заметили. Его быстро скрутили, а далее уже в доме попался один весьма ловкий товарищ совсем гражданского вида. Но он успел полоснуть Саву по руке, прежде чем ребята его выключили. Тем временем стало светать, и начался общий штурм домов, где и разместились кавалергарды. Мы же в это время вытаскивали руководство полка фактически со спущенными штанами. Бравые гвардейцы ничего не понимали. В предрассветной зорьке были видны их удивленные лица. Кто-то еще не отошел от обильных возлияний и щурился на первые лучи красными от недосыпа глазами. 7 офицеров, 3 денщика, слуги. Прыткого товарища спеленали и положили в сторонушку. И тут я обращаю внимание на знаки Игнатова. Из дома солдаты вывели 2 испуганных девушек, а приглядевшись, я понял, что это совсем девчонки. Вдруг рядышком появилась женщина средних лет, которая с воем бросилась к одной из вышедших и обняла ее, и упала на колени. Очень странно, но мои парни спокойно пропустили причитавшую тетку. И вообще во дворе стало как-то тесно. Из сарая выглядывало семейство хозяина дома, которое провело ночь на сеновале. И вот тут рядом появился какой-то мутноватый мужичок, который начал комментировать происходящее. «Агафья вдовица по дочке своей Машки убивается!» Чуть ли не смакуя произнес бородатый недомерок. «А чего? Общество, значится, решило, что пушай господа офицеры позабавятся. Заступиться за нее некому, как и второй девке Евдокии сиротки, тоже никто не поможет. И ведь господин генерал по 5 рублей каждый пообещал. А че кочевряжется и орать на все село? Справным парням такие жены без надобности, уж больно нищи. А так хоть заработали. Это какие деньжища-то? Да из-за них даже этих шалашовок какой-нибудь бобыль замуж возьмет». Я с трудом удержался, чтобы не вбить гнилые зубы дегенерата в его вонючую глотку. И этот народ я защищаю? Эти бляди с тварями, подкладывающие детей-сирот под генералов, есть простые русские люди, ради которых надо поставить на кон свою жизнь и переть против всего мира? Ух, как давно меня не посещал прежний Костя во всей своей красе, вернее, всепоглощающей ненависти и желании убивать. С трудом реагирую на слова Фицнера, который пытается мне что-то сказать. Вижу напряженное лицо Игнатьева с Савой, которые стоят рядом и готовы, как волкодавы, броситься на указанную цель. Увидев мои глаза, Томас аж отшатнулся. С трудом выравниваю дыхание, пытаюсь понять, чего хочет поручик. Все указанные дома захвачены. 12 человек попытались устроить прорыв, но были остановлены артиллеристами фон Рентелиня. Понятно, в кого стрелял майор. В общей сложности захвачено 184 человека. 9 убито, 15 ранено. У нас потерь нету, только 4 раненых и 1 тяжелый. Какие будут дальнейшие указания? Много изнасилованных девок из местных? Точно неизвестно, но несколько девиц было обнаружено. Насчет насилия тоже не уверен. Надобно провести расспрос. Ответил Томас. Ответил Томас, глядя на причитающую вдову, все так же обнимающую девочку с пустыми глазами. «Поручик, проведите расследование. Всех насильников связать и как снопы бросить в отдельную фуру. Не поить, не кормить, в уборную не пускать. А еще установите виновных среди местных, кто допустил передачу беззащитных детей похотливым гвардейцам. Вот этот сморчок вам поможет. Киваю на недомерка, который уже понял, что лишнего сболтнул. Каждому подлецу прописать по 50 шпицрутенов и взять штраф по 20 рублей в сторону потерпевших. Ежели денег нет, продать всей семьей в крепость. Коли девки согласились добровольно, то проследи, чтобы эти кентавры рассчитались до копейки. Выполнять. 2 солдата тут же подхватили упавшего на колени подвывающего мужичка и поволокли его вслед за Фицнером. Вот люблю немцев за исполнительность. Приказ получен, значит, он будет выполнен, и никаких рефлексий. Ваше высочество, но ведь среди виновных крестьян могут быть свободные. Тихо произнес сердобольный Карпачев. Хорошо, Степан, признаю, что продавать вольных людей нельзя. Ты сейчас найдешь Томаса, передашь ему, что каждому вольному мужику, кто не выплатит компенсацию, дать по 100 шпицрутенов, бабам по 50. «Наслаждаешься вседозволенностью, Костенька-дурачок!» Хриплый голос Уварова не дал подпоручику возразить. «Ну ничего, недолгонько тебе осталось. За нападение на гвардию придется отвечать, и даже за спиной братца не отсидишься». То есть захват шайки заговорщиков в эполетах, называемые себя кавалергардами, вы считаете преступлением? Но это вопрос дискуссионный. А вот как быть с изнасилованием детей, которые творили вы с подчиненными, будто это чужая земля? Это простят? Или никто не обратит внимания на подобную мелочь? Ведь речь идет о простых крестьянах. «Мы заплатили, а дело дальше не наше», — с глумливой ухмылкой ответил генерал. «Да врет он все!» — с надрывом произнесла мать девочки. Насильно их взяли и измывались всю ночь. А денег нам даром не надо. Пусть ваше сиятельство их себе в задницу засунет. «Поговори мне еще, курица!» — прошипел возмущенный кавалергард. «Мы ведь можем еще вернуться и повторить!» Опять короткое затмение. Кровь прилила к голове, и меня аж затрясло. Быстро подскакиваю к Уварову и со всей дури бью ему пыром в пах. Сапоги у меня справные, да еще и обиты железом на случай рукопашной. Гипотетический звук раскалываемых яиц слышали, наверное, даже на окраине села. Большое и сильное тело рухнуло на землю, начав верещать на высокой ноте, судорожно дрыгая ногами. Думаю, господин Уваров завязал с активной половой жизнью. О последствиях я думал в последнюю очередь. Понятно, что пойдут слухи, и подобное мне не простят. А кто сказал, что меня интересует мнение всяких великосветских дегенератов и пустозвонов? Далее, не обращая внимания на этот цирк, оборачиваюсь к Карпачеву. «Почему вы еще здесь, подпоручик? Или вы вознамерились обсуждать мои приказы?» Бледный, как смерть, Степан развернулся и побежал вслед за Томасом. «У нас 4 часа на решение всех дел в этой дыре», — говорю Герману Фицнеру. «Распорядитесь, чтобы люди поели и отдохнули. Гвардейское дерьмо из рядовых, не участвовавших в насилии, запереть под стражу здесь, выставить караулы. Передадим их следующим за нами ротами. Далее. Выдвигаемся в рабочем порядке. К вечеру мы должны миновать Тосно и стать лагерем перед броском на Царское село». Я так испугалась, когда в город ворвались гвардейцы. Они ходили по дворцу и вели себя крайне непристойно. Александр уехал с ними, и Лиза тоже вдруг засобиралась в гатчину. Мне пришлось одной сидеть с 4 детьми. Хорошо, что присланные вами люди были рядом. Мы были готовы бежать в любую минуту. — А почему ты не уехала в гатчину, как я просил в письме? Лежим с Юлей в кровати после весьма бурной встречи, если это можно так назвать. В Царское село мы просочились ближе к вечеру. Заняли все выезды из города и нейтрализовали отряд каких-то ухарей, поставленных сторожить Александровский дворец. Супруга перебралась сюда из столицы, но ехать в гатчину отказалась. «Здесь же были Алекс, Лиза и маленький Саша», — ответила Юля. «Как я могла бросить их в такую минуту? Я же поняла, что нам грозит какая-то опасность, и решила остаться с ними. Ты же не захотел толком объяснить, что происходит, а твой брат проигнорировал мои предупреждения». «Ну вот что с ними делать? Неужели не понимают, что если бы у английских или французских кукловодов стояла задача сменить династию, то убили бы всех, включая младенцев? Благо, что во главе заговора стоят наивные дилетанты, которым просто опостылил излишний неадекватный монарх. А если бы было какое-то двойное дно или теоретическая база? Например, группа людей с республиканскими взглядами решила сменить государственный строй». «Что будет дальше, Костя?» Юлия прервала мои размышления. «Его Величество убили. Я не такая глупая, я все понимаю. Александра заставили подписать манифест, и сейчас он в руках заговорщиков. Заговорщики присягнули ему как новому монарху, но они не позволят наказать убийц». «Солнышко мое, не забивай свою красивую головку лишними переживаниями. Целую жену в аккуратное ушко. Для этого у тебя есть муж, настоящий былинный герой. Он решит все проблемы и освободит захваченного брата». «Я правда красивая? Ты мне раньше об этом не говорил. А былинный герой еще не устал и может помочь несчастной жене ярко провести эту ночь? Ведь он опять уедет, и неизвестно, когда вернется». Не вижу в темноте ее глаза, но чувствую, что они смеются. Ну, если женщина просит, то нужно исполнить ее желание. Немного позже, когда я проваливаюсь в сон, Юля задала еще один вопрос. «А что ты будешь делать завтра? Ты так и не ответил. Ведь заговорщиков очень много, и на их стороне гвардия». «Завтра вряд ли, а вот послезавтра мы с моряками и гренадерами фон Эссена начнем штурм города с трех сторон», — ответил я, зевнув. «И все эти паркетные шаркуны узнают, что такое штыковая атака выборгского мушкетерского под погремушки Данилова, сыпящиеся им на головы».